Глава 34. Тишина в комнате после ее крика становится оглушительной. Даже Артур замирает на мгновение, пораженный этой мгновенной капитуляцией. Слезы ручьями текут по лицу Алисы. Она вся дрожит, словно осиновый лист. А вот я не уверена, стоит ли верить ее слезам. «Говори». Артур нависает над Алисой, будто еще мгновение, и он превратится в медведя. «Я...» — прерывисто вздыхает она. «Я влюблена в тебя», — шепчет Алиса и зажмуривается. Мои брови напрочь исчезают с лица. «Что? Влюблена? Что за бред?» «Влюблена?» — наконец выдавливает из себя Артур. Его голос звучит глухо. «Ты в меня влюблена? С каких пор? И почему я ничего не замечал?» «Всегда», — всхлипывает она, не поднимая на него глаз. «С тех пор, как ты стал проводить время с Димой, ты такой сильный, такой надежный, а для Димы ты настоящий герой. Я видела, как он на тебя смотрит». Алиса заикается, рассказывая, как полюбила моего мужа. «И я просто хотела, чтобы мы были семьей, настоящей семьей, чтобы у меня был защитник, а у него отец, чтобы нам больше не было страшно». Она говорит это с такой искренней, искаженной болью страстью, что у меня на мгновение сжимается сердце. Но тут же воспоминания о книге, где сказано, что было бы с моим малышом, если бы я отведала ее варево. «А о последствиях ты подумала?» Спрашиваю я, и мой голос звучит холоднее, чем хотелось бы. «О том, что твое зелье могло навредить нашему ребенку. Еле сдерживаю, чтобы не сорваться». Алиса замирает, ее глаза расширяются от искреннего, дикого ужаса. Она смотрит на мой живот, потом на меня, и качает головой с такой силой, что слезы разлетаются по сторонам. «Нет, нет, клянусь духом медведя, я не знала, я думала... Я читала в старом рецепте, что она действует только на того, кому предназначена, на мужчину. Я и мысли не допускала, что она как-то повлияет на тебя, на малыша». Она замолкает и ее будто осеняет. Новая волна страха захлестывает ее. «О, великий медведь! Что я натворила?» «Ты могла убить моего внука, дура!» — сурово говорит Марьяна. И в ее голосе нет ни капли снисхождения. «Или сделать его калекой. Признавайся, ты это специально?» «Нет, нет!» — кричит Алиса. Ее крик полон отчаяния. «Я бы никогда... Я просто хотела, чтобы Артур обратил на меня внимание, полюбил меня. Хотя бы на эти брачные игры». Артур смотрит на нее с таким нескрываемым отвращением, что она съеживается. «Любовь? Ты называешь это любовью? Подкладывать зелье, пытаться привязать к себе против воли? Это болезнь, Алиса, отчаяние. И оно ослепило тебя». «Я решила...» Она съеживается в комочек. «Что раз обряд не сработал, то ты не твоя истинная. А значит, путь открыт. Ваша свадьба по людским законам ничего не значит в период игр», — всхлипывает она. «Я подумала, я просто хотела воспользоваться этим». Я наблюдаю за ней, вглядываясь в ее искаженное страданием лицо, и не верю. Не верю в эту внезапную истеричную искренность. Слишком уж удобно она все отрицает. «Обряд?» — тихо спрашиваю я. «Обряд истинности. Ты же сама предлагала его подделать, помнишь? Сказала, что знаешь, как это сделать. Почему? Если ты хотела Артура себе, зачем тогда пыталась помочь нам?» Лицо Алисы выражает полнейшее, неподдельное недоумение. Она моргает, словно я заговорила на незнакомом языке. «Я что? Подделать обряд? Я?» Она качает головой, и ее взгляд становится потерянным. «Я никогда, я бы не стала... Зачем мне это? Если бы обряд подтвердил вашу истинность, все мои надежды рухнули бы в один миг. Я хотела его провала. Я молила, чтобы он провалился, чтобы Артур понял, что ты не его судьба». Ее ответ выбивает меня из колеи. В ее словах я не ощущаю ни намека на вранье. Она искренне верит в то, что говорит. Но тогда кто это был? Кто пришел к нам тогда в облике Алисы? Ничего не понимаю. Разве здесь есть кто-то, кто обладал бы подобными магическими способностями? Мозг плавится. Артур видит мое замешательство. А может, и читает мои мысли. Его взгляд становится еще тяжелее. Кто тебе дал рецепт зелья, Алиса? Его вопрос падает, как камень. И травы. Где ты их взяла? Сама бы ты до такого не додумалась. Я нашла. Бормочет она, опуская голову. Старую книгу на чердаке. Врешь! Рык Марьяны раскатывается по комнате. Она встает и кажется, будто тени сгущаются вокруг нее. Такие рецепты не валяются на чердаках. Кто тебе помогал? Кто надоумил? Урсула? Микаэль? Нет, никто, я одна, плачет Алиса. Но в ее глазах, помимо страха, я вижу смущение и растерянность. Я просто читала и думала. Думала? Арса, до этого молчавшая, подходит ближе. Ее взгляд холодный и аналитический, сканирует Алису. Ты не думала, девочка. Тобой двигали, как марионеткой. Страх – сильный мотиватор, но он редко рождает сложные планы. Кто-то подсказал тебе эту мысль. Кто-то дал тебе нужные травы. Вспоминай. Алиса зажмуривается. Ее лицо искажается от напряжения. «Я не помню», — шепчет она. «Просто однажды я так сильно боялась за Диму и думала, как бы нам стать сильнее. И потом мне в голову пришла эта мысль, будто сама. А книга... Я правда нашла ее в сундуке с вещами Леонида». Марьяна и Арса переглядываются. Между ними снова пробегает ток понимания. «Надо проверить ее», — коротко говорит Марьяна. «Ритуалом правда. Если она говорит искренне, он покажет. Если лжет, мы тоже узнаем». Алиса смотрит на нее с ужасом. «Нет, пожалуйста». Она пытается отползти, но Артур блокирует ей путь. «Или ритуал, или изгнание из клана для тебя и твоего сына. Выбирай». Его голос не оставляет пространства для маневра. Я смотрю на мужа и сразу же понимаю, что он блефует. Он никогда не сможет выгнать ни в чем не повинного ребенка. Это лишь маневр, чтобы заставить Алису принять условия. Слезы снова текут по ее лицу, но она, рыдая, кивает. «Ладно, делайте, только Димку не трогайте». Марьяна быстро достает из шкафа маленький мешочек и несколько засушенных кореньев. Она чертит на полу быстрый круг, шепча древние слова. А потом берет руку Алисы. «Ты добровольно соглашаешься на этот ритуал?» — спрашивает она. И ее голос звучит эхом. «Да», — всхлипывает Алиса. «Ты говорила нам правду о своих чувствах к Артуру?» «Да». «Ты действительно одна?» «Да». Марьяна замолкает. Ее брови сходятся. Она смотрит на руку Алисы, потом поднимает взгляд на ее лицо. И ее собственные глаза расширяются от изумления. «Нет!» Выдыхает она, отпуская руку Алисы, будто обжигается. «Не может быть!» «Что? Что такое?» Нетерпеливо спрашивает Артур. «Она говорит правду, насколько сама ее знает, но...» Ведьма делает паузу, и следующая ее фраза удивляет нас всех. «На ней самой лежит заклятие. Сильное. Очень старое. Оно затемняет ее разум. Подменяет воспоминания. Похоже, оно заставило ее поверить в то, что она лишь хотела приворожить Артура». Алиса замирает. Ее рот открыт от шока. Она смотрит на Марьяну, не в силах понять. «Что? Нет, я...» «Кто?» — рычит Артур. «Кто это сделал?» Марьяна медленно качает головой. Ее лицо мрачное. «Я не знаю. Это чужая работа. Очень умелая. И очень-очень опасная. Кто-то использовал Алису как слепое орудие. и я понятия не имею, кто это мог быть.